Помните выражение «договариваться нужно на берегу»? Так вот, все, что сейчас происходит на планете, и поверьте мне, не только в России, есть то, что называется одним словом – выбор людей перед посадкой в лодку, которая должна перевести достойных на другой берег. Отделение зерен от плевел среди людей происходит ежесекундно. И те проступки, в том числе и прямое предательство, что так тревожит людей, есть предтеча великого преображения. И я стараюсь показать им, кто есть кто еще до того, как наступит это историческое и неповторимое событие – эволюционный переход планеты и всего сущего на новые частоты вибрации, на новую теперь реликтовую частоту. Когда я говорил людям многократно о том, что они являются счастливыми людьми, то я, конечно, имел в виду не только преображение пространства и переход его на новые монады, но и прозрение людей. Осознание того, что люди увидят в пространстве, будет для них моим подарком. Это открытие неповторимого совершенства, нового для людей мира и неожиданных возможностей творения. Но человек не может перейти в это состояние божественного полета, не может подняться на новый уровень ритма, не очистившись от грязи и лжи плотного низкочастотного плана. Ибо очищение есть адаптация к новым условиям существования человека-сотворца. Вы напрасно с тревогой смотрите на небо, потому что небо несет с собой не только природные катаклизмы, а значит разрушение. Оно несет с собой и великую перволюбовь и воскрешение. Ибо небо есть вечное напоминание людям о том, что все решается там, в пространстве покоя вечного движения. Та сложность и многоуровневость пространства, его матричная пирамидальная структура, которая совсем на немного была приоткрыта людям, не должна вызывать у них чувство страха и уныния. Ведь я постарался показать глубинную гармонию этого единого пространства, в котором человек является неотъемлемой частью. Человек помещен в пространство высшего разума, как частица Творца, способная не только совершенствоваться, эволюционировать постоянно, но и самостоятельно творить окружающее пространство. Я ведь не случайно недавно напомнил людям, что их мысли так же вечны, как вечны сами люди, часть вечного пространства. Очень скоро, достигнув уровня сознания сотворца, люди сами поймут, что мысли творчества вовсе не пустая фантазия или человеческие грезы, а самый настоящий инструмент реализации, материализации человеческих помыслов. Вот почему я подготавливал людей, используя понятие коллективного первосознания, к самостоятельному творчеству, ибо объединенные единым посылом люди в состоянии, как это было много тысячелетий назад, материализовывать самые фантастические проекты, такие как хорошо известные людям великие пирамиды. Следует заметить, что оставленные людям как напоминание о прошлых, некогда существовавших возможностях сотворчества великие пирамиды, несмотря на это, сами по себе все же не являются венцом или доказательством творческих возможностей человечества. Человечество, пятая раса, отдалившись от Бога, совершенно растеряло свой потенциал сотворца, ибо произошла подмена истинных понятий на разнообразные религиозные представления о Боге, которое и сказалось на потере канала связи «Творец-сотворец». Променяв дарованное Творцом право свободного творчества на мнимую свободу погони за мамоной плотного плана и творения пространства по своему усмотрению, человек перестал рассматривать себя творящей божественной сущностью. Что из этого получилось, людям теперь очень хорошо известно. А те научные знания, которые накопило человечество, не без моей помощи и подсказок в виде озарений, лишь совсем незначительно позволяют заглянуть в наномир, как копию первопричины творящего начала начал. Осознание тупика в развитии или эволюции цивилизации без участия Творца теперь видят не только ученые, но и простые люди, ибо техническая революция – которая, по мнению большинства ученых, явилась прорывом человечества в космический мир высоких вибраций, на поверку обернулась трагедией для неподготовленного человечества, выбравшего путь развития, не согласующийся с даром Творца. Я ведь не только даровал людям право свободной воли или возможность управлять пространством плотного плана, но и дал подсказку о том, какой путь эволюции сознания приведет людей к свету истины, а значит, к будущему. Я преднамеренно поместил людей в пространство дуальности, чтобы показать им прямой путь к истине, ибо их выбор между силами творения и силами сдерживания и есть путь самосовершенствования, который должен был привести человека со Творца к Богу. Люди получили от меня все мыслимые и немыслимые дары сотворчества, и только собственная свободная воля должна была открыть им великий смысл сотворения самого человека. Любому человеку, кем бы он ни был, даже несмотря на кажущееся отсутствие связи человека с Творцом, должно быть очевидно, что смыслом жизни, проявления человека в плотном плане, является совершенствование или эволюция сознания. Подмена истинных понятий на соблазны мамоны как раз и есть проявление активной позиции темных сил, которые очень упорно защищают свое пространство от людей света, создавая для людей непроходимые препятствия. Что становится особенно заметным именно сейчас, в момент определения человеком своей собственной позиции. Всякая попытка духовного единения и особенно попытка достижения уровня коллективного первосознания воспринимается силами сдерживания как попрание отвоеванного ими у людей пространства света. Поэтому чем выше в своем совершенствовании поднимается человек, тем активнее и жестче будет воздействие на него темных сил в их стремлении отыграть утраченное пространство тьмы. Люди, несмотря ни на что, идут к свету. И это духовное движение есть не только божественный промысел, но и самый прямой путь к истине, к Творцу. Поэтому самым лучшим подарком со стороны темных сил будет открытая дискредитация не только слов Творца, но и передающего их. Должен вам сказать, что экзамены на собственное преображение усложняются для людей с каждой минутой, а условия выбора становятся все труднее. И в этих сложных условиях трансмутации человека в мир высоких вибраций очень важна истинная вера Творцу и бескорыстная любовь ко всему, что им сотворено на планете. Но человек должен любить и себя, как фрактальное подобие Творцу. У людей нет иного выхода, особенно сейчас, когда планетарное и галактическое пространство проходят кардинальное преображение. Им все равно придется делать свой собственный выбор. И основой этого выбора будет истинная вера, базирующаяся на принятии человеком структуры мироздания, на любви и восхищении совершенством Творца и Его творений. Вера и любовь обязательно спасут людей в исторический момент преображения. А это и есть та надежда, которая дарована им и подкреплена любовью Творца к людям, выбравшим путь к свету. Ибо свет есть мудрость Творца, и то, что люди будут праздновать завтра, есть божественное знамение новому человечеству шестой расы. Шестая раса не может существовать без веры и перволюбви, ибо это основные условия успешного прохождения экзамена квантового перехода. А для народа России, как я сказал, есть знамение на его пути в мир новых божественных манат. Поэтому скоро, когда я начну отпускать людям их грехи, ошибки и заблуждения, я покажу им, кто есть кто, еще до того, как люди сядут в лодку, переправляющую их на другой берег. И лучшей не демонстрацией, а подтверждением чистоты духа будут единодушные посылы людей и их движение к Богу. В этом движении ваших душ и ваших сердец очень хорошо видно, кто от светлых, а кто от темных сил. Но особенно хорошо видно, кто от серых, которые активно питаются энергией света, не имея возможности самостоятельно творить новое пространство. Накануне великого праздника духовного единения люди должны обязательно послать в пространство свою любовь, ибо только истинный сотворец может открыть свое сердце любви в тот момент, когда будет происходить кардинальное преображение пространства и когда спасение людей зависит от их помыслов и свободной воли.